Глава 6. No. Secret Laboratory. Читает Триал как-то алфавит. И такой: «А?» Планета Мова славилась разнообразной флорой и фауной, но только два вида из всех перекочевали в космос — триалы и молвы. Первые — сродни человека. Это клетки, которые могут трансформироваться в целую структуру и посредством передачи связи по нейронам издавать звуки, похожие на речь существ. Были и молвы. Безмолвные существа, напоминающие живые подвижные ткани. Часто они принимали огромный облик, но на деле являлись скорее животными, чем людьми, и разговаривать совершенно не умели. Триал выдал им цифровые аватары. С их помощью на датчике показывается фальшивая личность, помогающая пройти даже сквозь самые секретные зоны. По крайней мере, так Чэнь Рэн хотел думать. Логичнее было бы сказать, если бы у них было достаточно денег на новую систему. Место, в которое их направил Триал, находилось в нескольких световых годах отсюда. Приодевшись соответствующим образом, мужчины вылетели раньше времени и прилетели как раз. Во время полета Чэнь Рэн достал книгу, которую успел купить на межгалактическом рынке. Сидя с огромным инопланетным словарем, Чэнь Рэн сказал: «Виртуальность — это прошлый век! Цифровые книги — вот настоящее будущее!» И перелистнул страницу. Планета RF-40-402 пользовалась большой славой у ивент-агентств. Здесь проводились наиболее значимые мероприятия, такие как важные конференции или государственные заседания определенных рас. Климат позволял приспособиться даже тем, у кого не хватало денег на хорошую систему защиты от нежизнеспособной погоды, а многогранный ландшафт позволял не только провести деловую часть, но и отдохнуть в окружении красивых пейзажей. Миновав систему защиты в виде щитов А-класса, корабль подъехал на остановку, где несколько охранников и промо-персонала уже приветствовали их. Просканировав корабль на наличие нежеланных гостей, персонал пропустил их, и мужчины спокойно прошли через досмотр дальше, где их встретили хостес. «Добро пожаловать на планету RF-40-402, в главнейший центр исследований и крупнейшую лабораторию нашей галактики». Девушка приветственно махнула рукой и улыбнулась. «Пожалуйста, проходите». В этот раз тематика мероприятия была «Эволюция успеха». Нанятое ивент-агентство организовало все на высшем уровне. Обвитые ветвями и зеленью огромные белые корпуса здания протягивались вдоль, создавая впечатление озелененного и технологичного здания. Всюду были белые круглые пластины, добавляющие футуристичности, а девушки в платьях, белых футлярах и техноочках завершали этот образ. Мужчины оделись соответствующим образом. Монах натянул белый медицинский халат и футуристические очки, а Чэнь Рэн — белый футуристичный смокинг. Их отвели в соответствующие комнаты, которые полагались им на трехдневную конференцию. Внутри оказалось довольно просторно и прослеживалась общая концепция эволюции успеха. Те же белые блоки, очищенные белесые корпуса и декоративные растения. Белый цвет визуально расширял пространство, но эти номера все равно оказались и впрямь хорошими. Кажется, ивент-агентство потратило 60 миллионов, чтобы это реализовать. Вскоре конференция началась, и двое молодых людей направились к лаборатории. Выбор нарядов был не случайен. Если бы они оделись в смокинги, их легко было бы отыскать. Но так шансы быть незаметными увеличивались. Выйдя из гостевого дома, они направились к штабу лаборатории, где их встретили охранники, но, просканировав личности, не нашли никаких ошибок. Именно здесь, помимо всего прочего, проводилось большинство экспериментов. Здесь состоял огромный полигон и поле для исследований. Блуждая среди длинных коридоров, мужчины наконец находят то, что искали. Под маленьким сосудом витало крошечное существо размером едва ли с палец. И это величественный Варгхал? Чэнь Рэн представлял его совсем иначе. Аккуратно приоткрыв сосуд, он попытался достать существо, но пальцы соскользнули, и сосуд разбился о пол. Выскользнувшее существо плюхнулось на пол. Мужчины сразу же постарались его поймать, однако стоило до него дотронуться, как окружающая картинка пошла рябью. Внезапно пространство изменилось. Опустив голову, Чэнь Рэн увидел под ногами валун, на котором он стоял. Здесь, стоя посреди города, где величественные высотки устремлялись вверх, а в некоторых окнах горел и подрагивал свет, а над головой протянулось высокое серо-голубое тучное небо, он ощутил странное чувство, как будто в этом мире не существовало никого, кроме него. «Эй!» И его тоже. Эксцентричный монах подошел к нему. «Что за черт?» Подняв голову, Ченрен обнаружил это. Над его головой неоновыми линиями протянулось настоящее диалоговое окно, как будто он стал частью футуристической картины. От диалогового окна исходил неоновый рыжий свет, и Ченрен немного отошел, запрокидывая голову, чтобы прочитать текст. «Эй, ты спишь?» «Что ж, неважно». «Похоже, эта штука нас во что-то втянула. Впервые вижу подобное». «Надеюсь, мы сейчас не лежим у разбитой капсулы, а то, представляю, как это выглядит. Худшая кража в мире!» Пространство, в котором они оказались, напоминало заброшенный пустынный город, который покинули люди. Это было похоже на сон, на мечту, на потерянный мир. Облака скользили по небу и туманом проходили сквозь город. Синева затопила воздух, и только рыжий свет мерцающих окон просачивался сквозь нее. Город, построенный за одно мгновение, поражал разум. Мужчины двинулись вперед и, пройдя достаточное количество времени, увидели перед головами еще одну повисшую в воздухе фразу. «Эй, не спи». Кажется, они все-таки спят. Но почему их здесь двое? «Я начинаю сомневаться в собственном существовании», — признался Ченрен. «Хорошо. Было бы хуже, будь ты в нем уверен». Чем дальше они шли, тем больше встречалось надписей подобного содержания. Наконец, миновав несколько улиц, они увидели лежащий шлем космонавта, в котором горела надпись «Что такое жизнь?». Напротив шлема лежало несколько старых телевизоров платинового века, в каждом из которых помехами мелькали надписи «Сон», «Еда», «Размножение». Ченрен двинулся вперед и чуть не отскочил назад, увидев в одном из окон телевизор с изображением смотрящего на него глаза, словно застывшая картинка или специально смотрящий глаз. Он ощутил легкий дискомфорт, какой бывает, когда кожей ощущаешь, будто что-то наблюдает за тобой. Инстинктивно он знал, что это так. «А, я понял!» Ченрен выглядел понимающим. «Это как в сериалах! Ты должен посмотреть по направлению взгляда». Просчитав, куда смотрит глаз, Ченрен оглянулся назад, но ничего не увидел. Ни единой надписи. «Лгут твои сериалы!» — вздохнул монах. Линия города обрывалась, и недалеко оказалось чистое озеро, в котором отражались голубые тучи. Что-то мерцало изнутри, и Ченрен протянул руку, вытаскивая по очереди большие неоновые буквы. Сложив их определенным образом, он увидел надпись «Это я». «Какая-то хрень тут творится!» — сказал монах. «Словно что-то говорит с нами!» «Откуда знать? Может, я лежу в коме, а ты пытаешься разбудить меня?» «Больно надо!» Но кое-что вспомнив, монах неохотно добавил. «Больно, но надо!» Монах вскинул голову. Там, на горизонте, где трава сливалась с грозовым небом, он увидел стоящие в ряд буквы, отдающие слабым отблеском. Эти буквы горели так ярко, что запечатлелись в его разуме. «Реальность!» Тогда он неуверенно произнес. «Кажется, я начинаю понимать!» Держа в руках букву, Ченрен звуком спросил. «М? Походу, Варгхал поехал башкой!» «В плане!» «Тебе не кажется, что он слишком много думает?» «Реальность, сон. У меня такое было, когда я перепил, а он на трезвую. В плане, какая к черту реальность? Тебя волнует? А их — да». «Имеет смысл», — многозначительно произнес Ченрен и едва ли не отпрыгнул. Из-под воды торчало новое послание. Это снова был телевизор с застрявшим изображением глаза на нем. Они двинулись вперед. Подняв голову, он нашел новую надпись среди облаков. «Просто сон». Чем дальше они шли, тем больше встречали надписи «Не существую», «Я». Буквы были раскиданы повсюду. Надписи то появлялись, то исчезали, заставляя сомневаться в собственном разуме, как будто это существо просто игралось с ними. Несмотря на ощущение глубокого спокойствия в этом пространстве, надписи заставляли его нервничать. Словно это были вопросы, которыми не должно задаваться столь мелкое существо. Все это походило на то, словно кто-то хорошо так двинулся головой. Ченрен неосознанно вздрогнул, увидев целое скопище глаз на телевизорах, и монах вдруг сказал. «Погоди, дай кое-что попробую. Эй!» Он повернулся к небу. «Тебе плохо?» Поводя глазами, он наткнулся на надпись «Жизнь». Затем он сказал. «Что такое жизнь?» И снова надпись левее. «Сон». «Вот оно! Помнишь того чела? Он все затирал про понятие жизни. А этот, кто является типа их богом, вообще сомневается в ней. Это все конгломерат. Они либо ему что-то вкололи, либо испортили башку. Посмотри на него, да он съехал!» «Что ж, по-твоему, если кто-то задается философскими вопросами, он с катушек слетел?» Монах молча посмотрел на него. Ченрен приподнял руки. «Понял, понял». Он собирался отвернуться, когда наткнулся на телевизор с глазом. И еще одним, и еще. Куда бы он ни смотрел, оно смотрело на него, заставляя сильно нервничать. Холодок прокатился по спине льдом, и Ченрен неосознанно вздрогнул, ощутив ногой поверхность телевизора. «Тут так славно! Давай свалим отсюда!» «Только за!» Но куда бы они ни шли, повсюду усиливалось это ощущение присутствия и телевизоры. Надписи больше не появлялись, ничего, кроме этих зловещих изображений. Тогда монах достал пушку и просто выстрелил в воздух. На мгновение небо потемнело, словно пройдясь трещинами, и на нем мелькнула надпись «Ты умираешь». «Я не верю в смерть!» И выстрелил в телевизор. И куда бы он ни водил глазами, это пространство словно говорило с ним. Оно говорило «Ты хочешь осознать себя». Когда ты осознаешь себя, ты понимаешь, что смертен. Венец твоей эволюции — это смерть. Но монах отвечал «Покажи мне, что такое смерть!» Пространство говорило. Говорило. Внезапно монах понял, что не слышит звука от выстрела. Он вообще ничего не слышит. Он посмотрел на Ченрен. Его губы двигались. Он ничего не слышал. Как будто что-то тронуло его разум. И он внезапно сказал «Смерть! Я не хочу умирать!» Резко открыв глаза, монах дернулся, но жидкое пространство вокруг него закрутилось. Ченрен, уже разбивший свою капсулу, помог монаху выбраться, и они вышли из подвала. Тогда он сказал «Они вкачали в нее самосознание. Бедный зародыш начал осознавать себя, а не молча продолжать потомство. Вот почему он захотел смерти». Ченрен достал из кармана триала и положил себе на ладонь под взгляд монаха. Бедное существо, безмолвное существо сошло с ума, но никто об этом не знает. «Походу, оно втянуло нас в свой разум, чтобы показать это. Теперь я вспомнил. Триалы — это же те, с планеты Мова». «Верно». «Как, говоришь, они называются?» «Их прозвали молвами. Ну, они всегда молчат». Пожал плечами Ченрен. «У них есть мозг?» «Смотря что считать мозгом. Как у людей — нет. Что-то типа нервных волокон — да». «Тогда они как инфузории». «Типа с туфельками, ха-ха». Немного подумав, Ченрен сказал. «Охрана наверняка на шумихе. Как бы нам выбраться отсюда?» «Есть одна идейка». Поманив за собой пальцем, он вывел его в другой отсек, где в колбе располагалось синтетическое тело. Нажав на кнопку браслета, монах подвесил триал в воздухе, после чего схватил его рукой. «Будь добр, разбей колбу!» «Ни слова больше!» Достав из жилета пушку, Ченрен выстрелил раз в колбу, после чего со всего размаху вдарил по стеклу пушкой. Колба разошлась трещинами, а после и вовсе раскололась. Жидкость потекла из дыры рекой, а две стеклянные части с треском распались на полу. Подойдя к синтетическому телу, монах положил триал ему на голову, после чего что-то ввел в браслете, и существо принялось обкатывать тело. «Что ты делаешь?» «Запихиваю сущность триала в тело!» «Чего?» Махнув рукой, монах принялся за дело дальше. Триал постепенно стекал по телу, словно фигурный воздушный шарик. Выглядело это максимально странно. Но если они смогут выдать триала за человека, тогда не будет никаких проблем с преодолением границы. После окончания Ченрен взвалил триал себе на спину, что выглядело еще более странно, словно он несет голову человека, и они пошли наверх.